Глава 2. О способах осуществления йоги. Выше была рассмотрена йога адепта, обладающего сконцентрированным сознанием. Как может быть связано с йогой такое сознание, которое пребывает в возбужденном состоянии? Из этого и начинается данная глава. Первое. Подвижничество, самообучение, упование на Ишвару есть йога действия. Не может осуществить йогу тот, кто не предается подвижничеству. Нечистота сознания, окрашенного, не имеющей начала бессознательной предрасположенностью к деятельности и аффектам, это нечистота, на которую наброшена сеть образов чувственных объектов, не может быть устранена помимо подвижничества. И в этом устранении состоит польза подвижничества. Такое подвижничество, не препятствующее чистоте сознания, полагается тем средством, к которому и должен прибегнуть йогин. Самообучение – это повторение очистительных мантр, первослога «Ом» и других, а также изучение шастр, трактующих об освобождении. Упование на Ишвару есть жертвенное посвящение всех действий высшему учителю, или же полный отказ от плодов подобных действий. Это и есть йога действия, предназначенная. И дальше второй афоризм. Давай на первом. Значит, еще раз его прочти. Подвижничество, самообучение, упование на Ишвару есть йога действия. Значит, подвижничество. Под словом подвижничество иногда, как его надо понимать, это самообуздание, это самоаскетизм. Мы рассматривали уже много раз эту тему, но вот здесь теперь настало время рассмотреть ее в связи с трактатом Патанджали. А подвижничество, вот это именно аскетизм или это может быть другие какие-нибудь практики? Ну да, то есть как бы подвижничество это в плане того, что ты выполняешь некие такие действия, подвиг духа, да, когда ты держишь в узде свое тело, свои желания, свои чувства, не даешь им, то есть вот чем не даешь им проявляться. Чем отличается обычный среднестатистический бюргер, которого мы рассматриваем? В той или иной степени он потакает своим желаниям. То есть он лелеет свои чувственные наслаждения. Это для него такая священная корова, вокруг которой он пляшет. Чтобы все, так сказать, вкусовые рецепторы были правильным образом удовлетворены, да, чтобы какие-то другие моменты в жизни, развлекающие его, были, так сказать, выполнены. И фактически, если он что-то делает, то по большому счету он делает это от необходимости продлевать вот это вот комфортное состояние. Это не новая такая политика поведения и жизни, достаточно старая. Но когда ты начинаешь так это потакать своим желанием, рано или поздно желания начинают играть с тобой злую шутку. Они начинают над тобой властвовать. И сама даже угроза того, что ты не будешь получать того или иного комфорта, того или иного наслаждения. Но наслаждение не в такой, понимаешь, как бы здесь вот имеется в виду даже наслаждение, не какое-то острое наслаждение, а каждодневное, в какой-то такой небольшой пропорции. То есть вот хочу, чтобы у меня была там новая машина. Вот хочу, чтобы у меня было не хуже, чем там у других. Хочу, чтобы вот было так-то и так-то. И в результате человек становится рабом желаний. В результате он все свои действия уже у него, они исходят из того, чтобы вот это желание выполнилось. То есть это такая базовая функция, такой базовый момент, как поле. А все остальные его действия человеческие, они направлены всего лишь на выполнение этого. Да очень-очень такая вещь смешная и, с другой стороны, опасная, что иной раз человек может быть вовлечен в какую-то очень-очень большую деятельность, но чтобы какая-то мелочь в его желаниях исполнилась. Он идет на страшные затраты, он меняет весь свой образ жизни, а в результате к чему ты стремишься, да? А вот к тому-то, а к тому-то. Вот у Чехова, по-моему, есть рассказ такой «Крыжовник» о том, что был такой мужик, который мечтал, что у него была там своя дача, и где бы рос крыжовник, это для него представлялся высшим таким счастьем, что вот он себя представлял, как он будет, значит, сидеть там, у него все будет хорошо, все будет. Вот он какую-то себе картинку нарисовал ментальную, а потом фактически вся его жизнь шла на выполнение этой ментальной картинки. Он не спал, не кушал, ну, в общем, все его действия были подчинены вот этой цели. В результате он добился этого. Но когда это пришло... Ой, Светик, спасибо. Когда это пришло, вдруг с ужасом он понял, что это не то. Вот точно так же и мы все. Мы хватаемся за какое-то внешнее проявление чего-то. Вот хочу, чтобы у меня джинсы красивые были. Хочу, чтобы у меня что-то там другое. Это нормальное желание, ничего плохого в нем нет. Но это как триггер такой. Это как такая установка. Она бабах, вот хочу, чтобы было. И оно уходит на второй план. А потом идет 99% это усилий по осуществлению этого. И мы невольно превращаемся в рабов. Рабов каких-то своих желаний. Мы тратим драгоценное наше время, мы тратим нашу драгоценную энергию, усилия на выполнение вот этого желания. Мы потакаем своим желаниям. Но есть и алгоритм, да, и рано или поздно мы, как в сетях, одно, второе, третье желание, оно нас держит. И мы тратим все свое время, чтобы вот это было все поддерживалось в балансе. В результате у нас как эти все желания, как воры, разворовывают всю нашу энергию. И мы настолько, как Гулливера, знаешь, в стране лилипутов, маленькие-маленькие веревочками они привязали, и такой гигант не смог встать, потому что веревочки маленькие, каждую по одной он разорвал бы без всякого усилия. А когда их миллионы, то такой гигант не может встать. Вот точно так же и огромное количество каких-то наших желаний, стремлений, они связывают такого гиганта, как наше «я». И вот здесь мы долго-долго входили в это состояние, мы в этом состоянии в большей или меньшей степени находимся. Но для того, чтобы получить успех в йоге, мы должны от этого отказаться. Хотя бы на время. А успех в йоге – это тоже желание, получается. Хочу вот успеха в йоге. Да, конечно. Нет, в этом смысле, почему я говорю, что все мотивации, эгоистичные желания, они работают, но они работают гораздо медленнее, нежели когда твоя мотивация – это не хочу для себя, хочу для других. Понимаешь, тогда отсутствует элемент эгоизма, и тогда это, собственно, уже не желание в том порабощающем смысле, а алгоритм по направлению своей энергии, не персональный. Поэтому, если ты хочешь быстрыми методами чего-либо достичь, на чем я и настаиваю всегда, то надо перестать быть эгоистом. Что в первую очередь надо думать о других, а в последнюю очередь о себе. Тогда у тебя не будет мысли о этом желании. И все пойдет гораздо быстрее. Но чтобы эффективно помочь другим, ты должен сам избавиться от страданий других, ты сам тоже не должен страдать. Ты должен быть Вопрос курицы и яйца. Но мы обсудим это в дальнейшем. Значит, сейчас еще раз на вот этом подвижничестве. И ты начинаешь вести более сбалансированный образ жизни. Ты не позволяешь желаниям захлестнуть тебя. Ты не позволяешь каким-то лилипутам связать гиганта. Ты начинаешь быть все более и более неприхотливым в пище, в еде, в одежде, в образе жизни. Ты начинаешь вести простой образ жизни. Ты не начинаешь гнаться за какими-то там выхолощенными удовольствиями и каким-то там богемным образом жизни. Ведь подавляющее большинство людей, это для них основной стимул, да. Вся их фактически жизнь направлена на то, чтобы вести вот этот вот образ жизни, расслабленно наслаждающийся. Опять же, ничего в этом плохого нет. Я не хочу сказать, что это плохо. Я хочу сказать, что есть такие моменты в жизни, когда это ворует всю твою энергию. И вот здесь очень хорошо, когда ты от этого отказываешься. Ты отказываешься сам сознательно, добровольно, не в каком плане. А отказавшись от этого, ты высвобождаешь большое количество... Да всего ты высвобождаешь большое, даже времени. Если у тебя нет этих целей, ты не тратишь время на их осуществление. Ты сидишь под своим деревом, так сказать, медитируешь. Вот, или просто ты живешь и... Как бы жизнь, она упрощается. Но все равно человек это, мне кажется, делает ради того, чтобы ради других каких-то целей. Не ради просто так, вот он от этих желаний избавится не просто так, а ради, допустим, если он йогой занимается, действительно ради высвобождения энергии для успехов в йоге. Да. Но видишь, здесь еще в чем такой момент. Есть такое понятие, как привычки. И рано или поздно, если ты привык вести простой образ жизни, незамысловатый, то потом это приходит в привычку. Оно приходит в привычку, и вот этот вот здоровый образ жизни, потом даже когда у тебя есть все наслаждения этого мира, ты действительно ими тогда умеешь пользоваться, потому что ты от них не зависишь. Что ты можешь быть и на троне сидеть во дворце Магараджи, а можешь вести обычный образ жизни, и в тебе ничего не дрогнет внутри. Какой бы ты образ жизни ни вел, это важно. Вот, но, значит, здесь мы вернемся к трактату Патанджали. Это в качестве одного из методов. В качестве того, что мы перестаем гнаться за какими-то иллюзорными вещами, мы перестаем тратить на них свою энергию, а в большей степени себя... самоконтролируем, по большому счету поступаем рационально. Из рационального образа жизни, рациональный образ жизни сам собой помогает нам выпутаться из тех затемнений, в которые мы до этого попали. А если мы из него выпутаемся, то вся йога становится для нас как на ладони. Значит, второй момент – это увеличение, так сказать, знания. Это чтобы мы не остановились на месте, а продолжали изучать, так сказать, заниматься познанием. Здесь дан метод, что прийти к этому можно повторением мантр. Как это все работает? Работает это следующим образом. Есть такой большой-большой механизм. Механизм йоги. Видимый, невидимый. Вот здесь наш мир обычный, со своими стремлениями, со своими какими-то моментами, идеями, будущим видением развития. То есть мы видим, что наш мир превратится в то-то и то-то. И как бы есть такая общая понятийная идея о том, что из себя представляет наш мир, куда он движется, какие в нем законы, по каким правилам он играет. И каждый человек, который живет в этом мире, он так или иначе примерно понимает правила игры и что-то в этом плане делает. Ну и, соответственно, живет по этим правилам. Вот точно так же есть и такой большой мир или такой большой механизм йоги. Йоги, тантры. Ну как большой, он не такой уж, чтобы очень большой, но достаточно существенный. Объяснить его, описать можно следующим образом. Это совокупность или все-все-все практики, которые, ну, йоги там и прочие, которые в этом мире существуют, живут и практикуют. Между ними невидимо выстраивается своя такая и каналы информации, общее поле знания, общее поле практики, общее поле защитных каких-то энергий. То есть это как государство в государстве. Это как страна в стране, мир в мире. И каждый человек, который начинает заниматься йогой, он получает доступ в эту страну. Вот она вот сама по себе висит, эта страна. Ты можешь жить в обычном мире, но ты можешь время от времени обращаться в эту страну. Это как вселенная во вселенной. И там накоплено большое количество знаний, большое количество опыта. Там все идет по принципу свободного обмена. Там по принципу того, что такой альтруистической помощью другим. И если ты являешься там членом той или иной, ну, если ты занимаешься сам, ты как бы подключаешься к этому. И к тебе начинают течь знания, и ты начинаешь свои знания передавать туда. Вот. Так вот, общение с этим миром, оно само по себе тебя обучает. Самим фактом того, что ты к нему подключился, все, через тебя начинает течь канал информации. Знаешь, мне иногда такое приходит сравнение, как сейчас появился интернет. Ну что такое интернет? Это ведь что-то такое нематериальное, по большому счету, да? Вернее, как это с одной стороны и материальное, с другой стороны и нет. Какой-то огромный объем знаний. Это какой-то свой, как виртуальный, что ли, мир, в который ты можешь обратиться и получить какие-то знания. Ты сам можешь что-то дать, ты как-то можешь общаться, там, взаимодействовать. Вот примерно та же самая, тот же самый, если так угодно, такой духовный интернет, он ведь возник много-много тысяч лет назад. Потому что каждая душа, каждый йог, каждый тантрист, каждая школа йоги, она по такому же принципу, очень тонкому, передачи знания, передачи опыта, она соединена друг с другом. И вовлекаясь в ту или иную школу, ты, с одной стороны, как бы поддерживаешь весь этот конгломерат, с другой стороны, пользуешься всеми его ресурсами. Ну, действительно, как подключился к интернету. Вот, это достаточно, это универсальный закон, да, более того, что есть, все не заканчивается нашей землей. Есть такие утверждения, не знаю, они звучат фантастически, но я охотно верю, что это действительно правда, что таким же образом мы подсоединены и к другим мирам, где живые существа не в форме привычной нам человеческих тел, а в какой-то другой. Но на гуманистических таких же позициях, и мы обмениваемся вот такими общими духовными знаниями. Почему это возможно? Потому что вся эта вселенная сделана по одному принципу. Рано или поздно этот принцип ты можешь открыть здесь, или на Альфа Центавре, или еще где-то. Так вот, если ты начинаешь повторять те или иные мантры, ну, в качестве здесь было упомянуто мантра Ом, то этим самым ты осуществляешь более устойчивый канал связи вот с этим гигантским механизмом йоги. Ну, это как бы средство коммуникации. Это как бы средство коммуникации, да. И к тебе начинают течь знания. Ты начинаешь практиковать там эти методы, допустим, повторение мантр, а к тебе начинает течь знания. Вдруг ниоткуда ты начинаешь, как тебе иногда кажется, понимать какие-то вещи. Вдруг ниоткуда ты начинаешь ухватывать какие-то хитрые хитросплетения, причины и следствия, логики построения, йоги, весь этот механизм. Причем ты начинаешь, чем дольше ты повторяешь, тем больше этот приток. Ну это как бы через интуицию, да, это уже не через обычные органы чувств воспринимается. Я не хочу даже сейчас детализировать, потому что это опять-таки отдельная тема. Приходит оно по-разному, приходит через интуицию. Но, знаешь, здесь очень такой любопытный механизм, очень даже странный механизм, что приходит одновременно и через интуицию, и через неинтуицию, через обычные органы чувств. Я даже не говорю, что там небеса разверзлись, да, и какой-то там пророк тебе явился и что-то тебе поведал. А иногда приходит знание через интуицию, а потом вещи, окружающие тебя, начинают тебе говорить. Это вот состояние такого сосредоточения, что ведь каждый предмет, даже эта ложка, она несет в себе отпечаток. Она содержит, по большому счету, в себе даже отпечаток неких универсальных духовных знаний. И ты, находясь в таком состоянии, даже можешь интерпретировать вот рисунок, который здесь нанесен на них, очень внимательно, и тебе он будет очень много что говорить. И будут рождаться такие полуинтуитивные ассоциации, но ты будешь воспринимать никак, точнее, это не будет полетом воображения, это будет однозначный канал информации. Ты поймешь все, что тебе будет сказано, почему ты поймешь, почему именно такой рисунок, а не другой. Ты поймешь внутренний смысл, ты увидишь вдруг, что насколько это соотносится с построением нашей Вселенной. То есть это очень такое мистическое, глубокое мистическое переживание. Вообще люди, которые практикуют йогу на достаточно хорошем уровне, которые вышли, значит, вот из социума затмевающего, они живут в совершенно фантастическом мире. Передать это словами невозможно, это можно только пережить. Это действительно что-то такое грандиозное и фантастическое. И оно так тонко-тонко проявляется. Но стоит только лишь человеку обычному прийти в соприкосновение, как он начинает глушить это все. Вот знаешь, раньше были радиопередачи из-за границ. Там всякие из Америки передавали. Голос Америки. Да, всякие голосы Америки там и прочее. И наши люди их по ночам слушали. Это было так интересно, что там, как они. Да я сейчас вот спутниковую тарелку смотрю, боже, такое вообще, такое потрясение для меня. Ты можешь подключиться и смотреть, ну, к любой стране фактически. Вот, но в это же время были глушилки, которые просто тупо глушили всем. Вот здесь примерно наблюдается такое же явление, что ты начинаешь жить в этом фантастическом мире, но стоит возле тебя появиться человеку, вот с немножко такими отупляющими какими-то устремлениями в обычном мире, они начинают глушить вот это восприятие твое же собственное. Потому что по принципу мы все сделаны одинаково. Только мы эту способность используем для, ну, если угодно, внутреннего счастья и прогресса, а обычные люди, они, ну, кто-то заставляет ихнюю эту же энергию просто на глушение всего. Они ничего не видят и видеть не хотят. Вот. Так вот, еще один метод, который здесь был упомянут, это самообучение. Но понимать его надо в более широком смысле слова. Это не только лишь повторение мантр. Раньше, ну, было более ограничено с какими-то средствами обучения. Поэтому, если даже ты удалялся в джунгли, и у тебя была одна мантра, и ты ее практиковал, ты все равно шел по пути самообучения. Ну, в современном мире есть еще другие способы, которые помогают. Но вот это должно быть лейтмотивом. То есть первое, это как бы такой аскетический подход, самообуздание. Второе – это самообучение. И третье, что было здесь упомянуто, это упование на Ишвару. А по-русски говоря, это когда мы делаем все от себя зависящее, но надеемся на, ну, если угодно, Господа Бога. Мы не ожидаем результатов от своего плода. Мы делаем, потому что мы делаем, потому что нам нравится делать. Или потому что мы считаем, что это должно быть сделано. Без ожидания результатов, без отнесения акцента на будущее. Почему это важно? Важно это в первую очередь потому, что мы живем в грезах. Мы живем либо будущим, либо прошлым. Либо мы вспоминаем, ой, как раньше было хорошо и как сейчас плохо. Либо наоборот, ой, ну сейчас нам плохо, но потом нам будет хорошо. Да? То есть вот мы ходим на работу, корячимся, как папы Карла. А в голове у нас уже модель, что вот мы заработаем денежку, купим себе, значит, там какую-нибудь квартиру или виллу на Багамах, будем сидеть там в шезлонге, и нам будет хорошо. Сейчас некогда об этом, но у нас постоянно, что бы мы ни делали, у нас наше сознание там, оно приковано вот к этому шезлонгу на берегу моря. И если у нас все получается, мы радуемся. Да, эта цель близка к нам. Скоро мы будем там сидеть. А если не получается, как? Меня лишают вот этого счастья будущего сидеть на этом шезлонге. Какое-то мотивированное будущее. То есть да, мотивированное будущее. Почему оно плохое? Во-первых, потому что жить надо здесь и сейчас. Что того, чего нет здесь и сейчас, не будет никогда. И действительно, человеческий опыт подтверждает это. Потом человек садится в этот шезлонг и вдруг понимает к своему ужасу, что он не может расслабиться. Он как был вот эта крыса, которая вечно бежала куда-то, да? Вот сейчас бы ему расслабиться, а он не может. Казалось бы, вот они, все условия, радуйся жизни, наслаждайся, а он не может. Вот. При всем своем желании не может. Потому что степень наслаждения — это в первую очередь образ работы мозга, образ работы разума, а не окружающая среда. Окружающая среда, конечно, тоже много значит, но она не определяет. А если до этого мозг привык быть в вечном напряжении, вечно не радоваться, то он не будет радоваться и тогда. А что самое плохое, что не будет радости, а следующий шаг будет отупление. Отупление, как следствие волны тамаса и расстройства организма, и вот будет что-то болеть, и то не то, и это не так, и пятое и не так, и десятое не так. Это миллион раз уже отрабатывались эти алгоритмы. Я их вижу фактически каждый день. Я общаюсь с людьми, и все живут по этому же самому принципу. Знаешь, вот 25 миллиардов раз уже люди наступали на эти грабли. И продолжают наступать, и будут продолжать наступать, не знаю, с какое количество надо. Вот. Есть еще другая причина, почему мы должны не уповать на Ишвару, то есть что бы мы ни делали. Чтобы мы не прогнозировали будущее сами. Мы, конечно, умные люди, нам иногда, конечно же, кажется, что мы лучше знаем, что для нас хорошо, что для нас плохо. И мы начинаем сами себе прогнозировать будущее, выстраивать его. Мы говорим, что вот в этом году будет так, в следующем году будет так, через 10 лет будет так, а потом нас похоронят вон в той яме. Да? То есть мы уже все расписали. Но если мы сами вмешиваемся в эту работу, то мы блокируем высшие силы, чтобы они за нас подумали и сделали будущее такое, которое действительно нам необходимо, а не то, которое мы сейчас себе представляем. Это тоже очень важный момент. Если мы рассчитываем на плоды своего труда, значит, мы к ним привязаны, как каторжники в кандалах. И мы будем, когда результаты этого труда придут, мы будем к ним привязаны. А опыт, как правило, показывает, что иногда приходится открываются новые горизонты. А мы не можем на эти новые горизонты выйти, потому что мы сами себя привязали к плодам, значит, старого труда. Вот. Но еще здесь такой есть такой момент, что если мы перестаем сами, ну, в некотором смысле о себе заботиться, а предоставляем эту возможность Господу Богу, то делает Он это на порядок эффективнее. Да какой на порядок? Я даже не знаю, во сколько раз Он делает эффективнее. Он дает нам все, что мы хотим, плюс еще то, о чем мы даже не догадывались. Он дает нам все, Он дает нам духовное развитие, Он дает нам такие вещи в духовном развитии, которые мы еще пока по своей скудоумости даже себе и представить не можем. Плюс Он дает еще все выполнения всех наших желаний, самых обычных. И что от нас требуется? Это уповать на Бога и предоставлять Ему возможность действовать. Но тут сразу же первый вариант. Такие возражения, что ой, как это все просто. Да, лежи на диванчике себе. Лежи на диванчике, уповай на Бога. И все будет сделано. Но здесь, может быть, и кроется одно из самых таких хитрых нюансов в йоге. Что, как показывает практика, это самое трудное упражнение в мире. Уповать на Бога. Гораздо самому делать какие-то телодвижения, гораздо самому что-то предпринимать, чем уповать. Допустим, у нас есть какая-то проблема, она на нас надвигается. И вот она на нас надвигается, и вот эти мысли о этой проблеме не дают нам ни спать, ни кушать. И для нас гораздо легче встать с диванчика и начать выполнять, так сказать, ну как бы... Нейтрализации этой проблемы, нежели продолжать лежать и с полным осознанием, с осознанием этой проблемы, ждать ее приближения и уповать на Бога. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Ну, понятно, что есть другая поговорка: на Бога надейся, сам не плашай. То есть есть некое такое разграничение, ну, если угодно, обязательств. Что если какую-то часть ты видишь, что ты должен сделать, то, безусловно, ты ее должен сделать. Но есть такие части в любом деле, которые ты при всем своем желании не знаешь, как сделать. И вот в этом случае ты должен полностью уповать на высшую силу. Ну, вот в этом плане просто проще понять, чем вот... Смысл вот этих действий — это как бы свобода, чтобы человек был свободен. А свобода — это вот я хочу видеть, вот я вижу, я хочу сделать, я делаю. И тут же это все вот раз материализуется, воплощается. Вот. А тут ты как бы должен делать, но ничего не планировать, то есть ничего не хотеть. Вот делать, потому что вот только правильно, делать и все. Правильно. И, ну, а какая же тогда здесь получается свобода, вот что как бы я должен делать, вот я делаю, но хотеть я ничего не хочу. Вот, то есть я... Нет, ты свободен от таких от желаний. Здесь надо понимать это все правильно. Ты свободен от желаний. Чего-то хотеть. Невыполнимых, да. У меня есть в руках кружка с прекрасным чаем. У меня есть желание его выпить. Я его пью. И не задумываюсь об этом. Я уже имею то, что хочу. То есть, как бы моя жизнь наполнена. То есть, я живу полной грудью. А если у меня в этот же момент... Я думаю о каком-то своем следующем желании, которое должно наступить в будущем. Я уже перестаю наслаждаться вот этим текущим желанием. Ну да. Фактически, не получая это, я уже живу там. А когда то приходит, я еще живу чем-то. То есть вот это вот идет на опережение. Это действительно проклятие. Это проклятие человечества. Ведь все мы бегаем, прыгаем Нам нужна то карьера, то деньги, то пятое, то десятое, то двадцатое. Причем не успели мы одно получить, как уже на горизонте другое. Не успели мы толком насладиться чем-то одним, как мы уже понимаем, что нам надо уже, нас уже несет к чему-то другому. А можно поменять этот акцент? Наслаждаемся всем, что есть вот сейчас, сию минуту. Уже ничего не надо делать, оно уже все есть. Наслаждаемся этим. По полной программе. Уповаем на Господа Бога. Полностью наслаждаемся, а Он позаботится о том, чтобы мы пришли к следующему наслаждению. Ну, если так угодно говорить. Вот. Но, опять же, это мои объяснения достаточно примитивные. Вот этот последний афоризм, это из области карма-йоги. Это большая йога. Сейчас я так вскользь о ней упомяну. Она более логична и более последовательна. Причем логика в ней, вот я сейчас пытался какие-то там примеры логичные объяснять, но это все куцые примеры. Потому что это нечто высшее. Это выше даже, чем может работать наш интеллект. Потому что эта йога приводит к освобождению. Она выше, чем способен наш разум просчитать варианты. Наш разум ограничен. До определенного момента он прекрасно работает, начиная с какого-то он уже бессилен. А здесь смысл в этом, в уповании на Ишвару, заложена некая такая мудрость, которая выше нашего разума. Поэтому в терминах разума практически понять ее нельзя. Это какое-то такое интуитивное прозрение бывает, когда ты долго-долго-долго там занимаешься карма-йогой по предписаниям. Тебе говорят, делай так-то и так-то. Ну, ты веришь на слово и делаешь. А потом... То есть там методы какие-то? Да, конечно. Что делают без результатов ожидания плодов. Акцент переносится. Акцент переносится. Понимаешь, карма-йога – это в большей степени йога образа жизни. Как только ты вот эти все махонькие зацепочки убрал и продолжаешь двигаться, ты вдруг ощущаешь, что ты полетел, как в танке. То есть ты уже не держишься за эти квартиры, работы, за этот образ жизни, ты не цепляешься за какое-то свое благополучие, вот такое маленькое, каким ты увидел, маленькое свое болотце ты увидел, вот ты за него схватился. Как только ты... А это очень тяжело вытащить свои коготки, значит, из вот этого благосостояния, потому что это ты идешь на жертву, ты действительно методами подвижничества в буквальном смысле заставляешь себя держать себя в черном теле. Большие целые группы были в древности людей, которые так потихонечку учились само себя обуздывать. И они вдруг понимали, что они становились независимыми. И как следствие приходил следующий шаг. В дальнейшем они возвращались в мир, а могли не возвращаться. Но это уже не важно. Они были свободны. Они были свободны в пальмовой хижине, и они были свободны на троне. Они были свободны, когда они медитировали над какой-то там йоговской темой, или когда они просто были вовлечены в какие-то дела. Они были всегда свободны. Дальше идем. Второй афоризм, предыдущий закончен, и это есть йога действия, предназначенная, второй афоризм, для развития способности сосредоточения и для ослабления аффектов. Она, это йога действия, будучи ревностно практикуемой, развивает способность сосредоточения и крайне ослабляет аффекты. А затем с помощью огня знания она делает эти ослабленные аффекты неспособными к самовоспроизведению, словно прокаленные огнем семена. Вследствие их полного угасания тонкая мудрость, то есть постижение абсолютного различения между сатвой и пурушей, неподверженная более влиянию аффектов и исчерпавшая свою функцию, придет к самоисчезновению. Итак, каковы эти аффекты и сколько их? Ну, замечательно. Еще раз прочитай афоризм. для развития способности сосредоточения и для ослабления аффектов. Ну вот эти все три метода, которые мы только что рассмотрели, для чего они нужны? Это некий подход карма-йоги. Здесь она упомянута как йога действия. Мы помним, что в йоге Патанджали в первую очередь это состояние, когда сознание поглощается своим собственным «я». Когда останавливается модификация сознания. И когда человек достигает сверхсознательной концентрации. То есть в качестве предметов, на котором идет сосредоточение сознания, выступает уже не любой объект в нашем мире, а наша внутренняя сущность, наше «я», наша «пуруша», значит, или «атман», ну, в некоторых системах по-разному это называется. Вот, собственно, эта цель. Но чтобы ее достичь, надо избавиться от большого наслоения тех загрязнений, которые мы получили до этого. И вот эти три метода, это, значит, подвижничество, самопознание и упование на Ишвару, они нас ведут к этому. Каким же образом, к чему, вернее, почему эти три метода, к чему они приводят? Они приводят в первую очередь к угасанию вот этих вот заблуждающих мыслеформ на поверхности разума. Патанджали в первую очередь объясняют йогу так, что вот есть на поверхности нашего разума миллионы волн вритти. И часть из этих вритти, они постоянно как бы самогенерируются, они постоянно присутствуют из-за так называемых аффектов. Аффектов — это воздействие предыдущих каких-то нюансов, моментов, отпечатки. Да. И вот этой практикой эти аффекты, во-первых, ослабляются. Что значит они ослабляются? Они как бы лишены подпитки энергии. Если до этого они полностью властвовали в человеческой жизни и полностью затмевали своими волнами всю, значит, гладь разума, то, придерживаясь такого образа жизни, мы лишаем их энергии, и они остаются, но они уже в крайне-крайне слабом состоянии. А энергия переходит в наше как бы собственное распоряжение. Да? Безусловно, мы вытаскиваем ее. Мы вытаскиваем ее из вот того, что нам мешало. Угу. Каким образом? Ну, тем, что мы практикуем такое самообуздание и подвижничество, самый такой аскетизм, мы уже не даем чувственным каким-то моментам влиять на нас. Мы вытаскиваем из них энергию. И эта энергия наша, подконтрольная. И мы уже не страдаем от этого. Тем, что мы занимаемся самопознанием, мы очищаем свой разум, и мы уже избавляемся от неких заблуждений. Мы уже очень четко видим какие-то моменты, причины и следствия. Мы занимаемся самопознанием, мы видим, как они зарождаются, как они протекают, ну, внутри тела нашего. Третий момент. Если мы уповаем на Ишвару, то мы перестаем тратить энергию на генерацию будущего. Вот у нас сидит парламент, и вот он каждый год принимает бюджет на следующий год. Чем он занимается? Он занимается тем, что он мысленно прогнозирует будущее. Он как бы наперед, как с помощью машины времени, сам собой расставляет события в том или ином хронологическом порядке. Что многие такие вот есть предсказатели будущего. Ведь есть действительно предсказатели будущего, а есть, так сказать, как бы их назвать-то, программисты. Вот ты приходишь к человеку, а он не обладает на самом деле никаким свойством предсказаний, достаточно грязный у него разум. Но зато обладает достаточно большой энергией, и он провоцирует тебе как бы самозапрограммироваться. Ты самозапрограммируешься, заводишься на ключик, направляешь в нужную сторону, и все, и покатил. А потом, о, правильно он мне сказал, так все и получилось. Да, это вот эффект всяких астрологических прогнозов, всяких вот этих вот моментов хиромантии. Но здесь надо отличать. Есть действительно люди, которые способны проанализировать и прийти к неким таким заключениям, что человека ждет в будущем. Но таких людей очень мало. Очень мало. То есть они видят как бы будущее, вот, без вмешательства своей энергии. А подавляющее большинство делают так. В лучшем случае они хоть что-то видят и усиливают эту тенденцию энергии. Они тебе прописывают будущее, твое направление. Да? Ну, фактически они делают из тебя робота. Они у тебя воруют. Самое страшное, что они могут у тебя украсть. Они у тебя воруют будущую твою свободу воли. Почему, если ты почитаешь там Библию, Коран, все такие уважающие себя религии, они очень были крайне отрицательно настроены против любых предсказателей судеб, всяких таких, вот кто там занимается гаданием и прочего. По какой причине? Ну, как правило, говорят, что вот, мол, где это были конкуренты. Да нет, они не были конкуренты. Просто по большому счету, все, если честно, находится в руках Господа Бога. И отбирать у него это право некрасиво, по меньшей мере. Если Господу Богу захочет сделать что-то, да плевать он хотел на все расклады всех астрологов, всех предсказателей вместе взятых и каждого по отдельности. Ну, все-таки, да, не надо лишать вседержителя его законного права. Но на таком человеческом уровне получается просто самопрограммирование. Мне говорят, вот сегодня нельзя там то-то, то-то, пятое, десятое делать. А я себя самозапрограммировал и действительно сделал. Но здесь надо отличать другую спад. Да, это вот шарлатанский такой подход. Да, но здесь есть еще и тонкий момент, что иногда действительно открывается будущее. Иногда ты можешь... Вот будущее, но оно не существует, вот как уже какое-то сформированное, просто как вероятность, наверное, на основе прошлых. На основе прошлых, да. То есть у тебя есть предыдущие какие-то расклады, предыдущая карма. И она... Ну, если ты интуитивно ее помнишь, ее как-то воспринимаешь, то у тебя интуитивно есть на будущее следствие этих поступков. Но это без... Это как бы всего лишь анализ без вовлечения своей энергии. Просто видение. Видение, да. Но это на самом деле по-своему тоже очень спорный вопрос. Можно ли видеть, не внося энергии? Безусловно, нет, нельзя. Но вопрос только в том, что при внесении своей энергии минимальное. Просто видение. Да, так вот, вернемся к афоризмам. Вот этими тремя действиями мы ослабляем аффекты, мы перестаем прогнозировать будущее. Собственно, мы перестаем тратить эту энергию на то, чтобы построить какие-то события в своей жизни вот по этому плану. Почему это важно? Потому что потом, если что-то идет вне нашего плана, мы опять начинаем тратить энергию, чтобы вернуть так, как мы запланировали до этого. Понятно, что мы можем растерять на этом всю энергию, которая нам необходима для йоги. То есть, таким образом мы вытаскиваем из аффектов, из этих отпечатков кармы энергию. Они остаются, но остаются в очень ослабленном виде. А затем, как здесь сказано в этом афоризме, с помощью знания мы прокаливаем эти зерна. Зерна аффектов на огне. И они вообще перестают давать плоды. Понятно. Сперва мы... Знаешь, как вот дерево. Вот растет гигантское дерево ядовитое. Ты можешь у него рубить листья, ветки. Оно продолжает расти. Что ты должен сделать? Ты должен сперва подрубить ему корни, чтобы оно начало засыхать, а потом выкорчивать его с корнем, когда оно уже более-менее засохнет. Здесь та же самая логика. Сперва мы подавляем эти эффекты вот этим подходом, а потом, когда они уже подавлены, когда с этого ядовитого дерева опали все листья, когда оно тощее и с ним уже легко справиться, мы его вырубаем с помощью знаний. Ну, с помощью вот этой медитации, которая направлена на свое же «я». Идем дальше.